Харума, часть четвертая. Обычно, ох, какая вежливая Чигуса изрекла ужасно грубые слова. Я даже заметил, как она мертвецки побледнела от злости, что весьма меня озадачило. Быть отбросом – повод для гордости. Однако что-то во мне противилось тому, чтобы кто-либо звал меня так. Хорошо, конечно, называть часть себя Кузу словом, обозначающим мусор. По сути, я чертовски крут, потому что осознаю свою Кузу-сторону. Кузурю-сен – достаточно клёвая разновидность Кузу, наряду с его романтической вариацией Хоши-Кузу средь пустоты. Кузурю-сен – движение мечника в игре Руроуни Кеншин, а Хоши-Кузу средь пустоты – звездная пыль средь пустоты. Строчка из опенинга к аниме-сериалу о любовных перипетиях и бейсболе 1985 года под названием «Тач». Понятия не имею, о чем ты говоришь. Я не мог понять, как она вычеркнула госпожу Курию из списка подозреваемых и почему так категорично держала Рейджи Сузаку за главного виновника. Я не понимал ни всего этого дела с ростовщиком, в которое мне даже толком вникнуть не позволили, ни ее склонности обращаться с окружающими как с пешками, ни ее слов и действий, игнорирующих здравый смысл. Я ничего не знал о ее Чигусе как о человеке, ровным счетом ничего. То, о чем можно сказать с уверенностью, я мог увидеть и на поверхности. Ее приятная наружность. Вот и все. Чигусу, кажется, поразили мои слова. Она моргнула пару раз, а затем ее плечи резко сникли. «Ты до сих пор ничего не понимаешь? Даже после всего, что я тебе наговорила? Вот значит как?» Вздохнула она с отвращением. «Другими словами, ты хочешь, чтобы я определила для тебя значение слова «мусор»? Желаешь ли ты, чтобы я предоставила доказательство того, что ты отброс, Харума?» Тон Чигусы прямо сыпал искрами, переполненный эмоциями больше, чем когда-либо до этого. «Хм, ну если ты этого хочешь, прошу, не стесняйся». Такого рода колючая аура временами исходит от Аманы. В подобных случаях я стараюсь выслушать ее за как можно меньшее время и при этом благожелательно поддакивать. Честно говоря, нет никакой нужды вникать в происходящее. Все, что нужно делать, это притвориться, что ты слушаешь. Ведь нет способа заглянуть в сердце другого человека. Когда люди стараются скрыть свои эмоции от других, талика правды вызовет сильнейший отклик. Можно взглянуть на это и под другим углом. Крошечный объем также означает что-то маленькое, что точно подходит под описание груди Чигусы. Пока все эти мысли кружились в моей голове, Чигуса кашлянула, давая понять, что она готова. «К примеру, у тебя нет ни одного друга, на которого ты бы мог положиться?» «Хм, ты втайне презираешь каждого в этом мире?» «Безусловно. Ты не принимаешь точку зрения другого человека и судишь всегда лишь по себе?» «Отстойно, правда?» «Когда ты отвечаешь на вопрос, то говоришь все, что тебе вздумается. Такое общение обречено на провал!» Чигуса все никак не унималась, посвящая меня в определение отброса. Я будто Ранобэ читал. В таком случае последним, что она скажет, будет что-то вроде «Любой, кто считает тебя отбросом, сам отброс!» И ей не останется ничего другого, кроме как примириться с этим заключением. В итоге мой словарь универсальных фраз для успокоения взвинченных девушек понемногу иссяк. Что почти совпало со временем, когда у Чигусы кончилось ее нервотопливо. Она немного запыхалась. «Почему ты никак не уяснишь?» Искренность учителя совершенно не имеет ничего общего с образом ростовщика, что представляет из себя, по сути, лишь человеческую мусородробилку. Если, Харума, ты даже это понять не в силах, то ты точно псих. Кроме как мусором, как еще можно назвать такого человека? И правда, вполне. Все так, как ты и сказала. Тихо произнес я без намека на раскаяние. Я изобразил слабую улыбку. Вся эта болтовня об отбросах меня здорово утомляла. Собственно говоря, будучи отбросом и тому подобным, я не особо толстокожий. Но даже так я делал все возможное, чтобы выдержать бурю настолько, насколько это физически возможно. От постоянно натянутой улыбки мышцы на щеках стонали от боли. Но вскоре мое терпение окупилось, ведь Чигуса наконец понемногу приходила в себя, выговорившись сполна. Она тихо и слабо вздохнула, а затем улыбнулась в мою сторону. «Теперь ты, кажется, понял, Харума. Я надеюсь на плодотворное сотрудничество в будущем. Хорошая особенность отбросов в том, что вред от их расхода весьма мал. Поэтому я очень ценю тебя, Харума. Воистину!» Произнесла она и сжала руками мои плечи. В её улыбке играли нотки торжества и удовлетворения. «Что значит, если я хочу сказать это, сейчас самое время?» «Отброс здесь лишь ты!» «Холоп!» Резко и решительно я сбил руку, что удерживало меня. Даже так моё закостеневшее лицо замкнулось на твёрдой улыбке. «Следуй чёртовой программе, психованная ростовщицкая сука!» Хрупкое равновесие между моим терпением и самодовольством Чигуса нарушилось. С исчезновением препятствий к тому, чтобы наконец уйти домой, исход игры уже был предрешён. Уронив челюсть, Чигуса взглянула на меня, затем на свою руку. Медленно, не торопясь. «Хорошо. Ни одно из моих слов не сразит её тупости. Нет никакого смысла сетовать на человека, который отказывается вести диалог, равно как и указывать ему на ошибки и давать советы. Когда делитесь с кем-то здравым смыслом и интеллектом, вы не просто измываетесь, вы раните его в самое больное место. В таком случае это наиболее эффективная стратегия. Заполучить чьё-то доверие, а затем сразу же растоптать его – вот истинная личина отбросов этого мира. Вот для чего они живут. Я дал тебе воочию в этом убедиться, Чигуса. Вот что значит быть настоящим мусором». Ю, часть пятая. «Отброс здесь лишь ты». Это произошло прежде, чем я успела моргнуть. Резкий жар прошёл через мою ладонь, словно её зажали щипцами. Кисть руки пульсировала от боли, будто кожа на ней постоянно разрывалась, вызывая покраснение и приступы боли. С запозданием я осознала, что к моей руке была применена столь грубая сила. Я всегда дрожала пред лицом мужского насилия, ещё с того момента, как я первый раз заплакала, только-только родившись. Тогда врач шлёпнул меня по попе. Согласна, возможно, тому была веская причина, потому я смиренно стерпела этот акт насилия, но на сей раз меня линчевали с несоизмеримой жестокостью лишь за то, что я подошла к мужчине. Из ряда вон выходящий поступок. Теперь ему так просто не отделаться от судебного иска. Я вздрогнула то ли от боли, то ли от страха. Из глаз ручьём покатились слёзы. Выйдя из оцепенения, такого что не было сил унять дрожь в пальцах, я всё же решилась поднять взгляд на Кусаоку, но лишь для того, чтобы столкнуться с его оживлённой и добродушно весёлой улыбкой. Поражённая до глубины души, я посмотрела на свою покрасневшую ладонь, а потом на юношу, виновника моего увечья. Нет же ничего незаконного в том, чтобы протягивать руку помощи другому человеку. Как ни посмотри, это личность худшая из худших. «Прекрасно!» – натянуто произнесла я. «Настал час понести суровейшее из всех, что только возможно вообразить, наказание. Превосходно! Я аннулирую мои очки Иоанны. Будь добр, уходи домой». «Да ладно! Правда, что ли? Живо! Чёрт, знал бы я с самого начала, что так будет!» Кусаока устало поплёлся прочь, не выказывая и талики несогласия. В то же время его поникшая спина источала безмерную грусть, и мне понятно почему. Я прибегла к ужасно строгому способу лишить его времени, которое мы могли бы провести вместе, но мне необходимо заставить его как следует обдумать свои действия. Он сделал своим врагом хрупкую и робкую девушку. Когда речь заходит о человеческих взаимоотношениях, особую роль играет так называемый «пул-принцип». Он уже льстил мне, он устрашал меня воистину. Кусаоки с этого момента осталось лишь преследовать меня. Расставшись однажды, возлюбленные сквозь забвение, обид и раскаяние встретятся вновь. От такой киношной сцены будет плакать вся Америка. Даже Кусаока, чьи навыки общения оставляют желать лучшего, ощутит на вкус одиночество и опустошенность после того, как его столь бесцеремонно отвергли. Он будет беспомощно барахтаться в омуте стыда под тяжестью своих собственных ошибок. Сколько секунд пройдет прежде, чем он прибежит ко мне обратно? Интересно, как мне принять его? Улыбнуться, ласково положив руку ему на плечо? Или, может, просто принудить лбом коснуться носков на своих ногах? Я могу даже заставить его ждать в снег и в дождь, как вхождение в Коноссу. Идти в Коноссу, к крылатое выражение, означающее признать себя побежденным. Отсылка к историческим событиям 1077 года, когда германский император Генрих IV, желая вымолить прощение у папы Григория VII, коего годом ранее прозвал «незложенным», за что был отлучен от церкви, простоял на улице в ожидании аудиенции около 3 суток. Унижение, достойное прославленного императора, что тут сказать. Этот инцидент запечатлеют в официальных учебниках как оккупация Чигусы, и он приобретет всеобщую известность как неопровержимое доказательство существования справедливости. Мысль об этом почему-то вызывала у меня сильное возбуждение. Должно быть, это клише, говорить, что время летит быстрее, когда тебе весело, но именно это со мной и происходило. После запуска приложения «Секундомер» минута прошла в мгновение ока, затем 3, затем 5 минут, ну а потом... Как бы долго я ни ждала, кусаока не возвращался. И даже навострив уши, я слышала лишь прерывистый гул вертолетных винтов и доносящиеся издалека одинокие крики ночных птиц. Я, как дура, тихо стояла в слабо освещенном коридоре в полном одиночестве. Когда взгляд случайно скользнул по окну, меня поразил сильнейший шок. Угольно-черные ворота возвышались во тьме ночи, а там, у бокового входа, стоял человек. Судя по высоте силуэта, это точно был Кусаока. Даже не зная, на самом деле смотрю я или нет, он бодро помахал рукой в моем направлении, выходя в жилую зону, а затем исчез в ночи. Позови я его сейчас под действием импульса, до меня донесся бы только звук автоответчика. Он что, издевается надо мной? Он должен быть здесь, рядом со мной. Я слышала, как скрипят мои зубы. Ноги вросли в землю от разочарования. Подумать только, он выставил меня полной дурой. Раз так, я приму твердую и решительную позицию Супер Сайян Иоанны в этом ужасном и жестоком конфликте. Супер Сайян – легендарная трансформация расы Сайянов, при которой они обретают ужасающую мощь. Отсылка к манге Dragon Ball – Драконий Жемчуг. Но надо же. Глубоко вздохнув, я отошла от окна и медленно повернулась. Как нелепо. Это самое нелепое, с чем я когда-либо сталкивалась. Но если так было предначертано, тогда ладно. Я вступлю в его игру. Больше я не желаю делить свои драгоценные ресурсы с ним. Теперь, когда невозможно представить, что за мной кто-то следит, я немедленно покинула школьное здание. Снаружи меня захватил холодный ночной ветер. Не за кем больше укрыться от него. Безусловно, я не нуждалась ни в ком подобном с самого начала. Моя ладонь все еще пульсировала от боли. Было ли тому причиной, что он ударил меня или что-то иное, думать об этом надоело. Я решила не оглядываться и сжала ладонь в кулак. Так боль исчезнет. Так я смогу отбросить мучительную бурю в своем сердце. Что за презренная особа? Что за поистине жалкая личность? Впервые за всю свою жизнь... Ючигуса оскорбила человека.